Наруто, чье зрение было серьезно повреждено этой ослепляющей вспышкой света только что, был встречен атакой Саджи и Се. Однако они оба не ожидали, что Наруто сможет блокировать и уклоняться от каждой атаки, которую они бросали в него, даже если он ничего не видел и его глаза были закрыты. «Что это за дерьмо кунг-фу?» – разочарованно спросил Эссей, когда Наруто парировал все его удары и пнул ногой, прежде чем ударить ногой себе в живот и врезаться в другое дерево. «Знаешь, один из моих учителей слеп», – сказал Наруто, схватив Саджи за ногу в середине удара, прежде чем толкнуть его локтем в лицо. «Он позаботился о том, чтобы я знал, как использовать в бою все свои чувства, а не только глаза», – сказал Наруто, воспользовавшись тем, что Саджи был ошеломлен, ударив локтем по лицу, чтобы нанести серию последовательных молниеносных ударов ему в живот. Но как бы Наруто ни наносил ему удары, как бы сильно он ни пнул Саджи, ладья отказывался отступать, и Наруто мог видеть, что не только из-за его качеств ладьи, которые заставляли его твердо стоять на ногах и попытайтесь дать отпор. Эссей пытался помочь ему, но всякий раз, когда он был рядом, Наруто быстро ударил его, не давая им снова напасть на него. «Мы не проиграем тебе здесь, не спускайся, Саджи!» Наруто заговорил, кивнув головой, прежде чем он развернулся и нанес сокрушительный удар драконьей ярости в сторону своего лица, сбив его с ног и, наконец, сбив его с ног. Наруто Узумаки Эспера Риас Гримари Сама убил Геншира Саджи Эспера Сонеситри Сама. Когда Грейфия сделала это объявление, и Саджи телепортировался обратно на синюю базу, Наруто использовал импульс своего удара, чтобы броситься на Эссея. Встретив его в лоб шквалом ударов руками и ногами, оба столкнулись так сильно, что их удары были нанесены, сильные ударные волны. Однако Эссею не потребовалось много времени, чтобы почувствовать себя разбитым, так как Наруто знал, что ему нужно быстро и сильно убить другую пешку, иначе Саджи будет достаточно, чтобы восстановиться и вернуться в бой. Если, конечно, он не был вынужден использовать слезу Феникса, то это была бы ранняя победа для их команды. Увеличение, увеличение, увеличение, увеличение, увеличение, возьми это. Эссей крикнул и попытался сбить Наруто выстрелом дракона в упор, но Наруто внезапно снова увеличил скорость, пролетев мимо него, низко пригнувшись, чтобы избежать когтей дракона, прежде чем наступить левой ногой на землю, чтобы остановить себя, а затем выстрелил своим правым, чтобы нанести удар ногой назад по затылку Эссея, разбив его броню и отбросив его к своей башне. Прежде чем Эссей смог прийти в себя, Наруто призвал оружие Иша, лук Авароса и выпустил усиленную зачарованную хрустальную стрелу в императора Красного Дракона, разбив его при ударе и заключив его вместе со своей башней в кусок льда. «Черт побери, что это за лед?» Эссей хмыкнул, пытаясь вырваться на свободу. «Настоящий лед, ты не сможешь вырваться из него так легко, Эссей», Наруто ответил, не давая Эссею ни доли секунды, чтобы вырваться на свободу. Наруто затем вызвал Волибера и слился с ним, призвав силу неумолимой бури, прежде чем он обрушил все это на Эссея, в то же время отключив защитный механизм турели. Император Красных Драконов закричал от боли, когда он был потрясен молнией Наруто до глубины души, прежде чем блондин нанес апперкот в его челюсть и подбил его в воздух, прежде чем вызвать разряд молнии, чтобы ударить его в грудь, отправив его, врезался в его башню, разбил его броню и оставил трещину на сломанной конструкции. Когда Эссей споткнулся, с его доспехов капала кровь, Наруто отбросил свой меч и бросился на Эссея, схватив его за шею и подпрыгнув. Он развернулся, набирая силу и импульс, прежде чем упасть и врезать ему всю свою силу в свою турель с помощью шов-стоппер, ненадолго наполнив его мощью, используя крушитель баланса, чтобы превратить сетта в обсидианового сетта дракона, сломав чешуйчатую кольчугу Эссея вместе с турель силой, равной силе настоящего дракона. Команда Риас Гримари Сама уничтожила первую башню Сонеситри Сама. Наруто Узумаки Эспера Риас Гримари Сама убил Эссея Хёда Эспера Сонеситри Сама. С этим двойным заявлением от Грейфии Наруто встал и снова обратил свое внимание на Асию, которая боролась с Рией, поскольку ее наступательная сила в магии оказалась слишком большой для блондинки, чтобы с ней справиться, но это было понятно. Наруто не стал терять время, чтобы прийти и помочь ей, убив Рию ударом звездного огня. Наруто Узумаки Эспера Риас Гримари Сама убил Рию Кусаку Эспера Сонеситри Сама. «Ты в порядке, Асия?» – спросил Наруто, подходя к Асии и протягивая руку монахине. Асия тренировалась с Юми всего за несколько дней до рейтинговой игры, поэтому использование ее силы по-прежнему было невероятно утомительным для ее тела, несмотря на то, что она была магически одарена как епископ. Кроме того, доброта и мягкий характер Оси никогда не позволили бы ей причинить вред кому-либо в Пересоне, не после того, как они продемонстрировали силу и решимость осуществить свою мечту. Конечно, она могла оказать поддержку, но на этом все. «Да, со мной все будет хорошо, Наруто-сан, спасибо». Асия кивнула, взяв Наруто за руку и позволив ему поднять ее на ноги. «Добро пожаловать. Пойдем, у нас есть деньги, чтобы потратить. Давайте вернемся в...» Королева Сонесси Трисама Цубакиширна убила Зиновию и Гаспера Влади из Перрия с Гримари сама. Цубаса Юра разрушил башню. «Фу!» Наруто расширил глаза, когда Асия ахнула от заявления Грейфи. «Что они делают на верхней линии?» «Давай, Асия, давай быстрее вернемся на базу». Сказав это, они двое поспешно вернулись на базу. Перерыв. «Реверс, да?» Когда Киба и Акина стояли рядом с ней, спросил Риас, пот, стекавший по ее лицу, когда она взглянула на Сону и членов ее команды, которые находились на их верхней полосе, где их битва переместилась после того, как Акина заметила присутствие врага, который на большой скорости движется мимо оберега, который они поставили в реке, который был вынужден отступить обратно к своей второй башне после того, как первая была уничтожена, а Зиновия и Гаспер были временно выведены из боя. С помощью искусственного обращения священного механизма Цубаса изменила священный атрибут Дюранделя Зиновии на демонический, что позволило ей и ее товарищам по команде легче блокировать ее удары. Из-за этого Зиновия решила приложить больше силы к своим ударам, и вскоре это оказалось ее ошибкой, поскольку Цубаса деактивировала свою силу в тот момент, когда Зиновия попыталась ударить Цубаки, которая создала зеркальную Алису, чтобы отразить атаку синеволосой девушки, спиной к ней, успешно выведя ее из боя прямым ударом. Между тем Гаспера вынули, когда его рот был набит чесноком. «Я слышал, что вы, ребята, приехали к Григори несколько дней назад, но не ожидал, что вы сможете получить от них такой раздражающий искусственный священный механизм. Как я уже говорил, Риас, мы пришли подготовленными», — сказала Сона, когда за ней образовался водяной дракон, который бросился на Риас и двух ее слуг, которые приготовились к этому. Однако прежде, чем водяной дракон смог добраться до них, в него выстрелила стрела, и оттуда лед начал формироваться в быстром темпе, затвердевая водяного дракона и полностью замораживая его на месте как раз вовремя, чтобы Наруто бросился вниз и уничтожил его ударом. «Наруто-кун, Наруто!» Риас с облегчением позвала, когда увидела, что ее парень приземлился перед ними, заставив группу Ситри осторожно отступить. Однако, когда она мельком увидела слабую улыбку на лице Соны, Риас быстро осознала это. «Но если ты здесь, то...» «Не волнуйся, Риас!» Наруто ухмыльнулся, направив свой взгляд на Сону. «Кажется, ты сосредоточен только на всех крутых трюках, которые я могу проделать с моими чемпионами, Соной Кайча, которые ты забыл, что я также могу вызвать их, чтобы они сражались за меня, и есть причина того, что они выбраны чемпионами Liyue of Legends». Глаза Соны расширились при этом, и она повернула голову, чтобы посмотреть на Цубаки, которая немедленно проверила состояние Иссия и Саджи. Их первоначальный самолет должен был отвлечь внимание Наруто от ботлейна, когда первый дракон стал доступным, чтобы ее лесники и ботлейнеры могли безопасно захватить его. «Иссей, как? Привет, дорогая, как поживаешь?» Вместо голоса императора Красного Дракона Цубаки удивленно расширила глаза, когда услышала знойный женский голос. «Иссей Хёда убит. Команда Риас Гримари сама убила дракона Земли. Земной дракон назначал, что магическая защита их структуры была понижена. Риас и ее команде теперь будет намного легче сбивать их турели и башни. Двое могут играть в числа, Кайча», — Наруто сказал, вставая и обращаясь к своей команде. «Я думаю, пора отбросить их, всех». С этими словами полубог Грома Валибир вышел из ближайшего леса, издав сотрясающий землю рев, когда молния ударила в землю вокруг него, прежде чем нависать над Акина. Затем женская фигура бросилась в сторону Риаса и оставила за ней след плазменной энергии, когда Кайса поднялась на ноги и открыла маску, открыв ее лицо, в то время как красивая кукольная молодая женщина прыгнула вниз и прыгнула к Кибе, одетой в бело-синее платье, с голубыми волосами, собранными в два хвоста, с большими, похожими на сверла кудрями, покоящимися на груди, и в руке она держала массивные ножницы. «Давай покажем им, как мы, Гримари, ведем командные бои. В ослепительной вспышке света неумолимый шторм Валибир, дочь пустоты Кайса и священная швея Гвен исчезли, исчезнув из поля зрения, когда они слились с Акино, Риас и Кибой соответственно. Когда свет погас, Акино первой заставила себя двигаться, взлетая на крыльях в воздух. Жрица священной молнии теперь носит наряд своей святой девы, так как ее волосы стали снежно-белыми, и теперь с двумя большими длинными косами с обеих сторон, как у Валибера. Шторм развязан. Акино объявила и призвала разряд божественной молнии, подняв одну руку над головой. В другом она собрала огромное количество священных молний, а затем соединила их вместе, чтобы обрушить их на Сону и ее группу. Цубаки попыталась использовать свою зеркальную Алису, чтобы отразить его обратно на Акино, только чтобы увидеть, как он разбивается при ударе, прежде чем ударится о землю, создавая взрыв молнии, который был настолько сильным, что охватил всю дорожку, заставляя каждого члена группы Си-3 использовать свои крылья, чтобы не попасть в него. Цубаки. Сона закричала, когда Цубаки была сбита и телепортирована обратно на базу, прежде чем она была вынуждена поднять водяной щит, чтобы заблокировать алый плазменный выстрел, идущий под ней. Она попыталась найти нападавшего и точно знала, что это Риас, но нигде не могла ее увидеть. Другие ее слуги попытались помочь ей, но Киба Юта внезапно бросился в бой, держа на плече ножницы Гвен, когда он создал несколько игл размером с кинжал из священного тумана, окружающего его тело, и бросил их в них, привязывая их к земле, со светящимися нитями, которые выходили из игольного ушка и обвивали их тела. Будучи прижатыми, они мало что могли сделать против совместного нападения Наруто и Кибы, оба нападали на них яростно и быстро с оружием. «Мы тоже пришли подготовленными, Сона». Затем Сона услышала голос Риас из-за спины и повернула голову как раз вовремя, чтобы увидеть своего соперника, который теперь носит биокостюм Кайса, который имел малиновое свечение вместо обычного фиолетового, бросился к ней, приближаясь к ней, зигзагообразная формация, чтобы уклоняться от водяных пуль Соны. Прибыв прямо под Сону, Риас немедленно совершила сильный прыжок в воздух и нанесла удар ей в лицо, в результате чего она рухнула, прежде чем крылья на ее плечах раскрылись, и сила разрушения обрушила плазменные ракеты на Сону, которая создала щит, чтобы заблокировать, но вскоре обнаружила, что ее заставили встать на колени, когда она пыталась противостоять жестокому нападению Риас. Когда все закончилось, Сона подняла глаза как раз вовремя, чтобы увидеть, как Риас бросается к ней и присоединяется к слабому переднему образу ее инстинкта убийцы, который появился прямо перед Соной, удивив наследницу Си-3 потоком ветра в лицо. Перед этим она присела, позволив взрыву бездны, который она выпустила заранее, поразить Сону, заставив ее кувыркаться назад, прежде чем она была телепортирована обратно на свою базу. Не потратив ни секунды, чтобы отпраздновать свою победу в командном бою, группа Гримари, к которой присоединились Зиновия, Асия, Гаспер и, в конечном итоге, Каника, которая, казалось, имела тяжелую битву с Мама, направилась к башням топланов Соны и сбила их вместе одну за другой, оставляя их рассыпаться на куски позади них, когда они бросаются на синюю базу. «Вы, ребята, не можете слишком долго удерживать эту силу, не так ли, Риас?» – спросила Сона, стоя рядом со своими слугами, которые вернулись на базу для финального командного боя против Риаса и ее группы сразу после того, как они уничтожили ингибитор топлана, сделав турели Нексуса целью. Отсутствие повреждений на теле королевы было доказательством того, что она использовала флакон со слезой Феникса на Цубаки вместо себя. «В этом ты не ошибаешься, Сона», — Риас заговорила, когда Кайса отделился от нее и вернулся в Рунтерру, ободряюще кивнув наследнице Гримари и ее призывателю. Над ее головой и рядом с ней Киба и Акино также были вынуждены отделиться от Гвен и Валибера соответственно, вернув им их нормальный вид. «Если мы будем поддерживать слияние с чемпионами Наруто слишком долго, мы начнем истощать нашу силу быстрее, чем мы можем их использовать. В конце концов, нам все еще нужны наши силы, чтобы победить вас, ребята, в последнем командном бою. Я понимаю», — Сона сказала. «К сожалению для тебя, Риас, вот почему это все, что ты и твоя команда можешь зайти. Если, конечно, Наруто-кун не обладает еще одной секретной силой, которую он еще не показал нам, но он этого не делает, он. Так у тебя тоже есть козырь в рукаве, а?» — спросил Риас, ожидая того же от своей соперницы, прежде чем Саджи охватил все его тело черным, пурпурным пламенем, превратившись в большого змееподобного дракона черного цвета с черными щупальцами вокруг него. Когда он зарычал на наследницу Гримари и ее группу, кто стоял на своем, продвижение в ритры. Это то, что может произойти только тогда, когда все четыре священных механизма в ритры присутствуют на одном человеке. Сона объявила, Саджи не может слишком долго контролировать эту форму, поэтому мы должны сохранить ее в крайнем случае. У нас уже 30 минут игры, Риас, если мы победим всех вас здесь, у нас будет более чем достаточно времени, чтобы отправиться прямо на вашу базу и уничтожить ваш Нексус. Сона закончила с горящим взглядом в глазах. Итак, давайте уладим это здесь. Ладно, не хотела бы иначе, Сона, сказал Риас, и Наруто в последний раз взглянул на Мама, прежде чем две группы атаковали друг друга. Перерыв. Позже в тот же день Наруто шел по коридору медицинского учреждения с букетом белых цветов в руке. Последний командный бой против Соны Ситри и ее Пера был невероятно трудным, но Наруто и его друзья были теми, кто вышел победителем. В конце концов, игра Соны в Саджи почти окупилась. Если бы Наруто не мог призвать могущественных воинов из другой войны, чтобы помочь им в их битве против него и его союзников, матч был совершенно другим, чем тот, который был у них с Райзером Фениксом, когда Сона продемонстрировала свое лидерство и стратегический ум, используя рискованную, но смертоносную тактику, которая была направлена на то, чтобы подтолкнуть всех к борьбе со всем, что у них было. Ее целью был именно он, поскольку она стремилась заставить его раскрыть ей свою новую силу как можно раньше, чтобы она могла разработать план против нее. То, насколько она уважала его и его силу, было тем, что сделало ее такой страшной в их матче, поскольку она, казалось, подготовилась ко всем возможным типам способностей, в которые мог развиться его священный механизм, подобно тому, как Азазель понял это и дал Наруто идею позволить своим союзникам владеть силой его чемпионов. Более того, каждый из ее слуг был готов рискнуть своей жизнью, чтобы ее планы сработали. Именно их решимость, их преданность Соне и их готовность отдать свою жизнь ради признания и принятия их общей мечты удержали их, группу Гримари, от легкой победы. Думая об этом, Наруто смог только вздохнуть, прежде чем продолжить свой путь к месту назначения. «Пожалуйста, войдите», — мягкий голос ответил, когда Наруто поднял руку и постучал в дверь комнаты. Положив руку на дверную ручку, Наруто затем открыл дверь и вошел, чтобы увидеть Мамаханакой, сидящую на своей больничной койке и ярко улыбающуюся, когда она увидела, что это был он. «Ах, Наруто-кун, входи». Затем она посмотрела на букет цветов в его руках и спросила, «Это для меня?» «Да, я не знала, что тебе подарить, поэтому выбрала такие же, как у тебя». Наруто усмехнулся, вручая маме цветы. «Надеюсь, тебе понравится». «Я знаю. Большое тебе спасибо, Наруто-кун». Мама улыбнулась ему и положила цветы себе на колени, а Наруто придвинул стул и сел рядом с ее кроватью. «Так как ты себя чувствуешь, Мама-чан?» – спросил Наруто, обеспокоенно глядя на седую девушку. «Я чувствую себя намного лучше, Наруто-кун. Спасибо за вопрос». Мама ответила, прежде чем положить руку ей на бедро, одно из тех мест, где Каника ударила ее. «Но места, где Каника-чан ударила меня, все еще сильно болят. Она такая сильная. Ты тоже невероятно сильна, Мама-чан. Каника-чан сказала мне, что ты чуть не победил ее дважды, и, учитывая, что она тренировалась у своей сестры, я не думаю, что кто-то может над этим посмеяться», — рассуждал Наруто, заставляя Мама лучезарно улыбнуться ему. «Ты тоже довольно удивительный, Наруто-кун. Сонака и Чайцубаки Сэмпай были правы, увидев в тебе самого опасного члена Перриас Сэмпай. Ну что ж, спасибо за комплимент, Мама-чан». Наруто ухмыльнулся, потирая нос, прежде чем продолжить. «Но не привыкай к этому, хотя я слышал, что организаторы планировали внести некоторые балансирующие изменения в правила, чтобы я не мог просто призвать армию и сокрушить моих противников числом, которое нужно сделать. Это справедливо для всех остальных участников этого турнира». «Действительно, да, не знаю, как они собираются это сделать, но посмотрим, когда будет объявлен следующий матч». Наруто пожал плечами, прежде чем спросить, «Так ты что-нибудь слышала о Саджи и Сии?» Мама покачала головой, прежде чем ответить на свой вопрос. «А, ты не должен беспокоиться о них, Наруто-кун. Сона Кайча пришла раньше и сказала мне, что Саджи-кун и Иссей-кун сегодня снова встали на ноги, хотя, вероятно, им потребуется некоторое время, чтобы прийти в себя. Приятно знать, эти два идиота действительно изо всех сил пытались победить меня, но я думаю, это делает их обоих достойными восхищения идиотами, добавил Наруто, заставив Мама улыбнуться. Просто проведи с ними немного времени, и ты поймешь, что они оба такие плохие, как кажутся. Ага, я попробую. Наруто не смог удержаться от смеха. Я слышал, что Саджи был выбран, чтобы получить почетную медаль тому, кто оставил самое большое впечатление в игре, не так ли? Мама кивнула в подтверждение. Хорошо для него. Удивительно, как он смог превратиться в этого гигантского дракона. Он и Иссей, сила, с которой нужно считаться. Наруто не боялся признаться в этом. Было такое чувство, что если бы он с этого момента не работал и не тренировался еще усерднее, они бы его оставили позади. Я дам им знать, что ты так о них думаешь. Пожалуйста, не надо. Наруто закатил глаза, когда мама скрыла свой хихиканье за рукой. Итак, теперь, когда мы победили вас, ребята. Затем блондин почувствовал себя неуютно, когда поднял руку и почесал затылок, прежде чем продолжить. Вы все еще хочешь пойти на то свидание, которое я тебе обещал? Хм, я больше не знаю об этом, Наруто-кун. В конце концов, ты пытался застрелить меня во время последнего командного боя, сказала мама, задумчиво постукивая нижней губой, заставив Наруто нервно усмехнуться, прежде чем сказать: «Ну, я немного голоден, поэтому, если ты пойдешь и купишь мне что-нибудь поесть, я пересмотрю это, ту вазу, конечно». Она закончила, указывая своей вазой на вазу с цветами на ящике рядом с ее кроватью. «Ваше желание, моя команда, миледи». Наруто встал, склонив голову перед мама с игривой ухмылкой, прежде чем приступить к работе, рассмешив мама, наблюдая, как он перемещается по комнате. Глава 37. А, бля, Риас застонала, ее голос эхом разнесся по стенам ее спальни, когда Наруто неоднократно врезался в нее в доминирующем брачном прессе, все ее тело содрогалось от оргазмического удовольствия. Оба их тела были покрыты потом, так как они делали это без остановки уже несколько часов, но Наруто не собирался прекращать трахать свою девушку в ближайшее время. В конце концов, у них обоих было почти месяц сексуального разочарования, которое они могли развязать друг другу. ГММ. Крякнув, Наруто, не теряя времени, просто засунул свой покачивающийся член глубоко внутрь Риас и расслабился, когда его оргазм настиг его. Малиноволосая девушка запрокинула голову и застонала, когда почувствовала, что ее парень врезал еще одну порцию спермы в ее киску, чувствуя ее своей горячей липкой спермой. Ее язык высунулся из ее рта, когда ее тело содрогнулось под ним в агонии еще одного ошеломляющего оргазма, заставив ее стены сжаться вокруг него, но Наруто не отступал и продолжал врезаться в нее. Чувствуя себя изнуренным, Наруто перекатился в сторону, заставляя его несколько смягчающийся член выскользнуть из влагалища его девушки, когда он лег на спину рядом с ней, позволяя Риас перевести дух, пока она остекленевшим взглядом смотрела в потолок, ее тело то и дело вздрагивало, затем в оргазмическом удовольствии, когда сперма Наруто хлынула из ее полностью набитой пизды волнами. Как только малиновая наследница немного восстановила дыхание, Риас протянула одну руку к другой стороне кровати, чтобы найти свой телефон, но сумела найти его только после нескольких секунд поиска. Слегка коснувшись сцены большим пальцем после того, как переместила ее над своим лицом, Риас вздохнула, когда увидела время на сцене, прежде чем бросить его обратно на место, когда она опустила руки. «Который сейчас час?» «Сейчас 4 часа утра», — ответил Риас. «Похоже, они занимались сексом 6 часов подряд. Я думаю, вы были правы. Сегодня утром мы так пропустим первый поезд до Гариаса», — сказала она, слабо стоная. Когда Наруто повернулся к нему и обвил своими конечностями ее тело, его рука ласкала ее обильные груди, когда он положил голову рядом с ней, прижимаясь ближе к своей девушке, когда она сделала то же самое. «Вы все еще хотите продолжить, не так ли?» — спросила Риас, но в ее тоне не было дискомфорта. «Думаю, ты был прав и в другом. Мы должны были позволить Эвелин присоединиться к нам. Если хочешь отдохнуть, я не против». «Нет, все в порядке», — сказал Риас, положив руку ему на грудь и оттолкнув его от себя, прежде чем встать и отвернуться от него, заставив его слюнки текут, когда он увидел ее красивую задницу, в то время как ее длинные малиновые волосы не спадали по ее спине, как занавеска, дразня скрывая от него свое тело, развлекайся сколько хочешь. В конце концов, мы уже давно не проводили время для себя. Сказав это, она наклонилась и поставила себя на четвереньки, ее сиськи покачивались под ней, когда она высунула свою задницу высоко в воздух. Стон сорвался с ее губ, когда Наруто взмахнул рукой и хлопнул ее по ягодицам, не в силах сопротивляться искушению, прежде чем встать и встать позади нее. «Теперь, если ты хочешь продолжить, все, что тебе нужно сделать, это просто пойти и трахнуть меня так сильно, как только сможешь», сказала ему Риас, соблазнительно улыбаясь, когда она заставила свои идеально гладкие и круглые щеки хлопать и покачиваться, шевеля бедрами, потирая и дразня его полностью возбужденный член, когда он вклинивался между ними. Наруто глубоко зарычал и сделал именно это, врезавшись в ее задницу, прежде чем он протянул обе руки и схватил ее за локти, используя ее руки, чтобы оттянуть ее назад, чтобы встретить его удар, когда Наруто радостно врезался в безумно узкий черный ход Риас, получая в низком приседании, широко расставив колени. Риас застонала, вздрогнув от удовольствия и нетерпеливо бросившись к нему, ее шатающаяся полка с мясом задницы подпрыгивала и почти прижималась к его промежности, в то время как ее сиськи подпрыгивали и дико раскачивались под ней. Двое так трахались в течение нескольких минут, прежде чем они поменяли позу, когда Риас ехала на своем парне, все еще с ее задницей, отвернувшись от него, пронзая себя его член снова и снова, пока Наруто заложил руки за голову и позволил ей взять верх, наслаждаясь видом, как ее боковые сиськи яростно подпрыгивают и опускаются вниз от грубого движения ее тела. Прошел еще час, но ни один из них не проявил никаких признаков желания сбавить скорость. Измученный, как и Наруто, продолжал трахаться всю ночь, сложив вместе руки за головой Риас, удерживая ее тело в воздухе, а ее спина прижалась к его груди. Наруто продолжал трахать свою девушку в жестком стоячем полнильзоне, пока небо медленно светилось, превращаясь в приятный оттенок, фиолетовый, в то время как искусственная луна медленно исчезла. Трахая ее так почти полчаса, железо Наруто в конце концов сдалось, и он зарычал позади нее, член яростно пульсировал, когда он начал кончать, взрывая свой лучший и самый большой оргазм за ночь, такой, какой он не испытывал раньше, в кишечник Риас. И для того, кто трахал такую демоницу, как Эвелин, и ежедневно отделывался от этого, это действительно о чем-то говорило. Наконец, по прошествии неисчислимых минут Наруто, наконец, перестал кончать, его тело дрожало от каждой пульсации члена внутри Риас, а его разум затуманился. Рыча от изнеможения, Наруто использовал все оставшиеся силы, чтобы вытащить бессознательную Риас из своего члена, заставив ее слабое хныканье в ответ, когда густой кремпой вылился из ее очка, но в остальном не отреагировал, даже когда он поставил ее, опустился и лег рядом с ней, закрыв наконец глаза, чтобы немного отдохнуть, но не раньше, чем он мельком увидел пару плеток, шевелящуюся в воздухе, и ухмыляющееся лицо древней демоницы Эвелин, когда она заползла на кровать и подмигнула ему, лаская его израсходованные яйца, прежде чем опуститься и исчезнуть с его лица, затемнение зрения. Перерыв. «Тяжелая ночь, Риас», — спросила Эвелин, дразня улыбнувшись рыжеволосой наследнице, подавив очередной зевок тыльной стороной ладони, заставив Риас покраснеть, прежде чем она бросила на озорного чемпиона легкий, но предупреждающий взгляд. Они двое в настоящее время ехали в поезде в Агарис вместе с остальными членами клуба оккультных исследований, вместе с Куракой, Лефой и Офис, последний из которых был почетно приглашен Агарисами на свой курорт. Пока они были там, Секвайра только что велел привести Кураку с собой. Она не сказала им причину, но все чувствовали, что это как-то связано с ее делом. «Ты все утро зевала, Риас, ты и Наруто-кун не выспались прошлой ночью», — вмешалась Акина, подразнивая улыбку, и отложила карточку. «Спорим, они этого не сделали, Акина, Чан». Эвелин смеялась, просматривая карты. Риас и Эвелинной девочки из клуба оккультных исследований в настоящее время играли в карты друг с другом, в то время как мальчики занимались своими делами на своих местах, а Наруто в настоящее время слился с профессором Ердлахи Мердингером, помогая Азазелю с его изобретения, которые лежали на столе между ними. Все решили проигнорировать этих двоих, потому что, как сказал Эвелин, они говорили на чужом языке, и им было почти невозможно понять, что они говорили. Другим девушкам потребовалось несколько секунд, чтобы уловить смысл слов Факина и Эвелин, заставив их покраснеть, за исключением такой легкомысленной, как Зиновия, в то время как Ирина неловко и нервно улыбалась, осознав это. Пар вырывался из ушей Равель, как будто она перегревалась, в то время как Каника также смотрела на нее с раздражением, глядя на старших девочек их группы. «Итак, не хочешь рассказать нам самые пикантные подробности?» – спросила Эвелин, наклоняясь к Риас после того, как она сыграла в карты. Риас не знала, как отреагировать на это предложение, несмотря на то, что точно знала, что Эвелин баловалась с ней и буквально с любой другой девушкой, которая испытывала романтические чувства к своему парню, сидящему рядом с ними. Риас сомневалась, что Эвелин уже все знала. К счастью для Риас, ей не пришлось отвечать Эвелин по крайней мере, пока Асия нервно заговорила. «Пожалуйста, Эвелин-сан, вы заставляете всех. Неудобный», — прервала Эвелин, прервав Асию и закончив за нее предложение одновременно. Затем древний демон повернулся к Асии и положил обе руки на плечи блондинки, заставив ее вздрогнуть, глядя на пожилую женщину с удивлением. «Нет-нет, Асия-чан, что я тебе говорила? Тебе нужно напрячься, если ты хочешь соревноваться с этими девушками. Я имею в виду, у них могут быть большие сиськи, чем у тебя, но это не так, означает, что у тебя нет собственных чар». Асия задохнулась, краснея от бури, когда Эвелин встряхнула ее, в то время как Риас и Акина не знали, должны они обижаться или нет. «Я пытаюсь сказать, что вы не можете уклоняться от этих тем, если хотите встать, шанс против таких девушек, как Риас и Акина. Достаточно, Эвелин», — Грифия заговорила строго, подходя к их столу с подносом с чаем и закусками, спасая Асию, поскольку она выглядела так, будто вот-вот упадет в обморок. «Ах, Грифия, если ты думаешь, что сможешь лучше сделать Азию более жесткой, тогда, пожалуйста, не обращай внимания на мой 1500-летний коллективный опыт», — сказал Эвелин, освобождая Асию из своих рук, позволяя Ирине и Зиновии поймать ее, прежде чем она упала и потеряла сознание от смущения, а затем ответила на холодный взгляд Грифии мягким игривым смехом. Седовласую горничную, конечно, не позабавила, когда она подавала Риас свой кофе, а другой – напитки и закуски. «Так ты и Наруто-кун действительно занимались сексом всю ночь, Риас, Акина. Они понимают, что я слышу, что они говорят, верно?» – спросил Наруто с сильным немецким акцентом Хиимдера, не отрывая взгляда от устройства, которое он собирал на основе дизайна Азазеля, заставив губернатора весело рассмеяться, когда он работал над чем-то похожим. «Будет намного легче, если ты постараешься не думать об этом, малыш. Даже с умом профессора, я сомневаюсь, что даже ты сможешь приблизиться к пониманию женщин». Азазель ухмыльнулся, когда Наруто закончил работу над устройством, над которым работал, и бросил его ему, поймав его в руке, прежде чем взглянуть на него изучающе. «Хаем, теперь это то, что я называю впечатляющим. Даже я не могу сделать ничего лучше этого. Вы можете поблагодарить профессора Хиймердингера за это, мистер Азазель, это профессор, а не я», — Наруто вежливо сказал, прежде чем принять чашку кофе от Грейфи, которая подошла к ним и предложила ему. «Спасибо, мисс Грейфи. Знаешь, как странно звучит вежливость и уважение?» — спросила Азазель, когда Грифия скрыла за рукой веселую улыбку, уходя. «Не то чтобы я жалуюсь, но что с немецким акцентом? Я хочу увидеть, насколько далеко может зайти моя связь с одним чемпионом, если менталитет их намного сильнее, чем у меня, поэтому я позволил профессору влиять на меня своей личностью. Похоже, что даже мой голос затронут, в такой же степени, какова моя личность и интеллект, мистер Азазель», — Наруто ответил, взял отвертку и начал работать над другим устройством для Азазеля, починив его в рекордно короткие сроки, прежде чем перейти к следующему. «Есть конкретная причина, по которой вы решили сделать это сейчас?» — спросил Азазель, и Наруто, не теряя времени, оторвался от прототипа, который собирал, и слегка, почти незаметно кивнул Азазелю, прежде чем вынул сложенный лист бумаги под своими часами чемпиона и отдал его Азазелю, который — его глаза расширились от удивления после того, как развернул его и прочитал содержимое внутри. «Я верю, что вы легко сможете договориться, мистер Азазель», — Наруто заговорил. «Ты можешь мне доверять, Наруто?» Губернатор с двойными волосами кивнул, положив листок бумаги в карман. Затем два учителя и ученица профессора продолжали работать над прототипами искусственных священных механизмов еще несколько минут, пока наконец не прибыли на железнодорожную станцию Агарис, расположенную на окраине Агариаса. Если бы Наруто не был тем фактом, что он парил в небе, Наруто принял бы Агариса за еще один человеческий город, хотя он сомневался, что это могло быть что-то меньшее, чем один из величайших. Прежде чем Хеймердингер отделился от него и вернулся в Рунтерру, Наруто взглянул на город, подвешенный в небе, и почти сразу понял, что Агарис, казалось, контролировал поток воздуха во всем подземном мире. Хеймердингер Наруто действительно хотел знать, как и с помощью каких технологий, но он сразу же потерял интерес, когда профессор исчез. «Вау, твои фанаты действительно везде, Риас!» Эвелин сделала комментарий, весело хихикая. «Я почти уверен, что есть много поклонников Када, Эвелин!» Риас пожала плечами, отвечая знойной демонице, все еще чувствуя легкую досаду на нее из-за их предыдущего разговора. Точно так же, как когда группа впервые прибыла в преисподнюю, когда они вышли из поезда, поднялось огромное настроение. Как они и ожидали, станция Агриас была заполнена не только юными дьяволами и детьми, которые боготворили Риас, но также папарацци и репортерами, которые хотели узнать больше о Каде и их будущей деятельности в музыкальной индустрии. Было бы большим преуменьшением сказать, что Ари, Эвелин, Кайса и Акали произвели большое впечатление на церемонии открытия молодежного турнира Дьявола. Тем не менее, их клуб оккультных исследований вскоре увидел, что некоторые фанаты были здесь не только для Риаса и Эвелин, но и для них, членов ее пэра. Однако Наруто не был удивлен, так как Равель вчера сказал ему, что их популярность, в частности его, резко возросла, учитывая их недавнюю победу над Ситри в первом матче турнира Йоутхдивил Ратингами, за его отношения с Риас и связи с Соной Када, что, к сожалению, также вызвало у него много ненависти со стороны их фанатов. Наруто-кун, Риас, сюда. Когда Наруто и остальная часть Орц вышли из вокзала несколько минут спустя, потратив некоторое время на приветствие своих фанатов, а также утащив Эвелин над сумасшедших фанатов, которые хотели, чтобы она их поцарапала, точно так же, как ее виртуальное «я» сделал с этими статуями в музыкальном видео подробнее, и давая интервью, он сразу заметил, как Секвойра машет рукой и ярко улыбается ему, стоя рядом с дорогим лимузином на подъездной дорожке к вокзалу, а ее королева Оливиан покорно стоит у входа, ее сторона как всегда. Красивая и привлекательная наследница Агарис в настоящее время носила более повседневную одежду. Голубой пиджак поверх блузки на пуговицах с аксессуарами с печатью Агариса, мини-юбка и высокими сапогами. Оливиан, как обычно, был одет в форму дворецкого. «Доброе утро всем!» Секвойра улыбнулся, обменявшись дружескими приветствиями с Риас, Наруто и остальными членами Орц, когда ее королева склонила к ним голову. В конце концов, блондинка переключила свое внимание на офис, уважительно улыбнулась ей и поклонилась. «Офис сама, приветствую вас в Агарисе. Для меня большая честь. О, я тебя помню!» Офис прервала ее, заставив Секвойру взглянуть на бога-дракона Ураборос. «Ты та девушка, которая сошла с ума, когда Наруто вызвал этих гигантских роботов и позволил тебе ехать с ним заодно. Ах!» Секвойра была немного озадачена замечанием офис, щеки пылали розовой пылью, в то время как Наруто и все остальные изо всех сил старались быть вежливыми и удерживали себя от того, чтобы просто рассмеяться, потея, когда они вспомнили, как кричала Секвойра и завизжала, как чрезмерно возбужденная фанатка, когда увидела мехов Наруто из меха королевства. Ахаем, в любом случае, Риас прочистила горло, решив избавить своего друга детства от смущения, но она очень сомневалась, что Секвойра стеснялась быть меха-атаку. Фанаты добираются сюда, а верно. Восстановив самообладание, Секвойра сказала и кивнула Оливиану, заставив его склонить к ней голову, прежде чем развернуться и поднять руку в воздух, заставляя второй дорогой на вид лимузин и большой туристический автобус двигаться к ним, въезжая на подъезд к станции. «Эти два автомобиля проведут вас, ребята, по Агариасу, прежде чем отвезти вас на курорт. Что насчет тебя, Искчан?» Наруто не мог не спросить. Секвойра улыбнулся, прежде чем ответить на его вопрос. «Ты идешь со мной в отель Сирены, Наруто-кун. Блин, я знаю, что ты дьявол, девочка, но это просто смело». Эвелин присвистнула с дразнящей улыбкой, заставив Наруто бросить на нее взгляд какого хрена, в то время как Риас и некоторые другие девушки надулись. «Это не так, пожалуйста, поймите неправильно». Покраснев, Секвайра быстро поправила себя, поправляя очки, обнаружив ошибку в своем запросе к Наруто. «Мои родители в настоящее время ждут его в отеле Сирены, поэтому логично, что он поедет со мной туда, чтобы сначала увидеть их, прежде чем присоединиться к вам, ребята, на курорте». «Я понял, не беспокойся об этом, Иск-чан». Наруто покачал головой. «Спасибо, Наруто». Она с благодарностью кивнула ему, прежде чем взглянуть на Кураку, которая стояла рядом с сестрой в кепке, чтобы скрыть свое лицо от публики. Несмотря на то, что новости о том, что Агарис вновь открывают ее дело и проводят надлежащее расследование, на этот раз с участием Секвайры во главе, Курака все еще оставалась одним из самых разыскиваемых преступников подземного мира, и это не повлияло на их публичные изображения, особенно на Риас. Было бы хорошо, если бы ее постоянно видели слоняющийся с ними Курака. «Ты тоже идешь с нами, а я?» Курака не могла не спросить, указывая на себя. «Мы хотели бы задать вам несколько вопросов о вашем бывшем хозяине». Секвайра кивнула, сказав это серьезным тоном и заставив Орц удивленно широко раскрыть глаза, не больше, чем сама Каника. «Мы сможем поговорить об этом подробнее, когда окажемся в отеле». И с этим группа вошла в машины, и Риас решила, что она сядет со своей семьей в туристический автобус для осмотра достопримечательностей, и предоставила офис весь второй лимузин для себя и Ле Фэй, которой Курака велела присматривать за офисом, когда она вошла в машину Секвайры вместе с ней и Наруто. Вскоре они расстались с Риас и остальными, и их доставили в массивное здание в эпицентре города, самое высокое здание там. «Место названо в честь моей матери», — объяснил Секвайра, заставив Наруто кивнуть в понимании, когда он увидел сияющее здание из безупречной нержавеющей стали и стекла с Куракой, которая выглядела очень удивленной для человека, который много лет служил высокопоставленному дьяволу. Их лимузин отвез их в подземный гараж, в котором был лифт, в который они вчетвером вошли, когда вышли из лимузина. Двери лифта не заставили себя долго ждать, открыв обширный коридор с мягким ковром и колоннами вдоль стен через равные промежутки времени. Подойдя к двойным дверям в конце коридора, когда пара дьяволов поклонилась им, когда они открыли им двери, Наруто последовал за Секвайрой в просторную комнату, которая выглядела даже больше и красивее, чем сам коридор, в то время как Курака ждала, снаружи с Оливианом. В тот момент в комнате было не так много дьяволов, но двое, казалось, выделялись больше, чем остальные, своими причудливыми одеждами и элегантной и благородной аурой, которая напоминала ему родителей Риас. Из-за поразительного сходства с Секвайрой Наруто знал, что пара были ее родителями. Атасама, Око-сама. Секвайра обратился к ним, подтвердив предположение Наруто о дьяволах, с которыми они разговаривали, ушли, позволив им полностью сосредоточить свое внимание на своей дочери и Наруто. «Секвайра, моя дочь», — лорд Агарис заговорил, тепло улыбаясь Секвайре, когда она немного склонила голову перед ним и своей матерью. «Наконец-то ты привел к нам мальчика, о котором не мог перестать говорить. Тета сама, дорогой, не смущай нашу дочь так перед ее подругой», — леди Агарис сказала своему мужу в манере, которая мало чем отличалась от того, как Велена на гримаре разговаривала со своим мужем Зиотикусом, но он просто рассмеялся в ответ, прежде чем она повернулась, чтобы посмотреть на Наруто. «Секвайра, дорогой, почему бы тебе не познакомить нас?» «Да, Касама», — Секвайра сказала, прежде чем махнула рукой Наруто, который с ухмылкой шагнул вперед. «Это Наруто Узумаки, пешка Риас Гримари. Приятно познакомиться, сэр, мэм». Наруто улыбнулся им и пожал руку лорда Агариса, когда он протянул ее ему, глядя на мать Секвайры и улыбнувшись ей, она кивнула ему и сделала то же самое в ответ. «То сама, ка сама». Затем Секвайра сказала, глядя на своего отца: «Если вы меня извините, я должен вернуться к своей работе над делом о бродячем дьяволе Кураке». «Очень хорошо». Лорд Агарис улыбнулся своей дочери, позволив ей уйти после обмена взглядами с Наруто, прежде чем поговорить с блондином, когда Секвайра вышел из комнаты. «Итак, вы молодой человек, который может вызывать настоящих мехов. Я действительно не мог, я не верю этому, пока не увидела известие о битве собственными глазами. Секвайра действительно любит меха, не так ли?» Наруто улыбнулся, полагая, что ее родители были хорошо осведомлены о ее страсти, хотя это было немного спорно для кого-то ее уровня и статуса. «Хотите верьте, хотите нет, Но именно я сказал ей посмотреть эти механизмы и научил ее расслабляться с ними, потому что я боялся, что ее душевная сила духа будет сломлена стрессом от того, что она станет будущим эрцгерцогом. Эрцгерцог усмехнулся, заставив Наруто удивленно распахнуть глаза. Тогда я не совсем ожидал, что моя дочь так увлечется гигантскими роботами, но теперь я как бы рад, что она сделала. Я не знал. Наруто честно признался, глядя на мужчину в новом свете. Теперь, когда мы здесь, мы можем легко это исправить, не так ли? Лорд Агарис улыбнулся, положив руку ему на плечо. Давай, почему бы тебе не рассказать нам немного о себе? Мы много слышали о тебе, сынок, но мы хотели бы узнать больше о человеке, который осуществил мечту нашей дочери. Наруто мог только смеяться над этим, хотя и немного нервно, пока он шел с лордом и леди Агарис к столу. По какой-то причине эта встреча напомнила ему о тех, которые он проводил с лордом и леди Гримори. Перерыв. Знаете, это странное место для встреч, Секвайра заявила, когда она вышла на террасу отеля Сирена и обнаружила, что Наруто стоит, прислонившись спиной к балкону. Как все прошло с моими родителями? Это было хорошо. Наруто с усмешкой ответил. Они оба добрые люди. Они есть, сказал Секвайра, улыбаясь блондинке, которая подошла к нему и подошла к нему. А что насчет Кураки? Она ответила на все, что хочешь знать. Она на удивление корпоративная, Секвайра ответила с легкой улыбкой. И да, она отвечала на все ответы, которые я хотел знать. Хорошо знать. Наруто улыбнулся, откинувшись на спину. Так, есть какая-то конкретная причина, по которой ты хочешь, чтобы я поднялся наверх? Сюда? Секвайра замолчал, когда она почувствовала, что кто-то ткнул ее в плечо, и повернула голову, чтобы увидеть, как обезьяноподобный мужчина улыбается ей, балансируя на своем посохе. Ты, Искчан, познакомься с моим сэмпэем в искусстве Вуджу, Вуконг. Наруто представил их с ухмылкой, когда он подошел к ухмыляющемуся королю обезьян, который затем ударил его кулаком, прежде чем подпрыгнуть в воздухе и сделать сальто назад, когда он упал со здания. А, Секвайра ахнула, но тут же вынуждена была поднять руку, чтобы закрыть ее лицо, когда весь мир был покрыт ярким белым светом, который исчез через секунду и позволил Секвайра столкнуться лицом к лицу с гигантом Вуконгом в его форме Лансер Стратус, которая рухнула над всеми небоскребами в этом районе. Это. Внизу люди ахнули и посмотрели на Лансера Стратуса Вуконга в шоке и изумлении, разделяя выражение лица Секвайры, стоявшего за периметром, созданным слугами семьи Агарис, в роли Наруто, заранее поговорил с ее родителями о том, что он хотел сделать для их дочери. Наследница Агарис вздрогнула, ее глаза засверкали одновременно от шока и волнения, когда она посмотрела на другого реального робота. Затем она посмотрела на Наруто, когда он протянул ей руку. «Давай, Сик-чан!» Он улыбнулся, и Секвайра Агарис обнаружила, что тепло улыбается ему, прежде чем положить свою руку на его, позволив Наруто нежно схватить ее, прежде чем вести ее к раскрытой ладони Лансера Стратуса Вуконга. Перерыв. Азазель. Сазикс Люцифер обратился к лидеру своей фракции по прибытии на большую тренировочную площадку с остальной частью своего пера через магический круг телепортации, который был заранее подготовлен его личным помощником Грейфей. Суп, Сазикс. Азазель ухмыльнулся, подняв руку, чтобы поприветствовать рыжеволосого супердьявола и его перов. Как твой день? Довольно хорошо. У меня раньше была встреча с лордом Зекрамом Байлом. Все прошло хорошо, если хочешь знать, Сазикс ответил. Зекрам Байл был самым первым главой клана Байла и, как было известно, имел даже большее влияние, чем даже Сазикс и владыка Индой, что делало его фактическим лидером фракции дьяволов. Итак, где Наруто? Ваш будущий зять все еще готовится. Вы знаете, что один неверный шаг с его стороны, и весь преисподняя по сути облажался. Азазель пожал плечами, прежде чем они оба увидели, что Грейфия идет к ним, а Наруто следует за ней вместе с ердыским профессором Хеймердингером. Ну вот и он. Сазикс-сан, вы здесь, Наруто сказал, ярко улыбаясь старшему брату своей девушки и одному из нынешних четырех владык преисподней. Спасибо, что пришли, все. Сазикс улыбнулся и кивнул Наруто, в то время как члены его пера по очереди выходили вперед, чтобы представиться должным образом, обмениваясь дружескими приветствиями со светловолосым призывателем. Как бы сильно он не хотел использовать это небольшое свободное время, которое он должен был получить, чтобы лучше узнать своего будущего зятя, Наруто не хотел звать его сюда сегодня, чтобы поболтать. Тем не менее, на это еще будет время. Сазикс сама. Грифия поздоровалась с темнокрасноволосым дьяволом поклоном, прежде чем сообщила им: «Я закончила устанавливать барьеры вокруг этой области. Мы готовы, когда вы будете». «Хорошо, будем надеяться, что все пройдет гладко», — сказал Наруто, взглянув на Хеймердингера, который также сделал то же самое, неоднократно кивая ему головой в знак согласия. «Если это выйдет из-под контроля, вы, ребята, знаете, что делать. Разве не поэтому мы все здесь сегодня?» — спросила Зазель, шутливо посмеиваясь, похлопав своего ученика по плечу, заставив блондин закатить глаза в ответ. «Чтобы вернуть в тебя чувства, если ты потеряешь контроль, сколько их там?» «Пару дюжин». Наруто пожал плечами. «Вы уверены, что не хотите, чтобы мы просто вмешались и помогли вам с самого начала?» — спросил Беовульф, один из двух пешек Сазикса, скрестив мускулистые руки на груди. Наруто покачал головой, прежде чем ответить. «Нет, я должен сделать это сам, если я хочу доказать им, что я достоин использовать их силу, или чтобы они сражались на моей стороне. Я могу это уважать». Беовульф ухмыльнулся, кивнув блондину. «ГМ, Сазикс-сан, я знаю, что это может быть слишком много, чтобы спрашивать». Он повернулся к Сазиксу и спросил его с нервной улыбкой: «Но разве ты не можешь рассказать Риас о том, что мы будем делать здесь сегодня?» «Я не знаю, хочу, чтобы она волновалась, пока ты обещаешь мне, что наши силы не нужны», — сказал Сазикс, кладя руку блондину на плечо. Как владыка демонов, он не мог проявить фаворитизм к одному дьяволу, но это было бы наименьшее из того, что он мог сделать, чтобы отплатить Наруто за то, что он сделал его сестру счастливой. «Обещаю, Сазикс-сан», — Наруто твердо кивнул ему, чувствуя себя намного увереннее, чем раньше. «Удачи, Наруто-сама», — Грифия сказала своим обычно спокойным тоном. «Я обязательно поставлю вас в строй, верно?» Наруто нервно усмехнулся, когда Грифия продолжала смотреть на него еще пару секунд своими красивыми серебряными глазами, прежде чем наконец подбодрить его. Кивнув в сторону группы дьяволов и падшего ангела, Наруто затем повернулся к достопочтенному изобретателю и расстался с ним, чтобы пройти к широкой поляне, взглянув на свои часы, чтобы отметить, какие чемпионы доступны для вызова, как Азазель, Сазикс, Грифия и остальные из сильнейших перов всего подземного мира расположились в нескольких футах позади него, готовясь к худшему. «Вот так», — объявил Наруто, прежде чем активировать свою силу призыва, вызвав первого из длинного списка чемпионов, с которыми ему нужно было встретиться сегодня. Призыв заставил грязь подняться вверх, затуманивая зрение всех и усложняя им нормальное зрение. Сазикс и другие, однако, могли почувствовать мощное и устрашающее присутствие, появившееся перед Наруто, который собрался с силами. «Итак, ты наконец вызываешь меня, дитя, Наруто». Его глаза расширились от удивления. Наруто поднял руку и призвал чародейский клинок звездного огня как раз вовремя, чтобы заблокировать гигантский обоюдоострый меч с чем-то вроде пульсирующего сердца рядом с рукоятью, брошенной в него, парируя его и отправляя в сторону. Он мог превратить его в шашлык, но с мечом больше, чем весь его торс, вместо палки. Вместо того, чтобы упасть на землю, меч внезапно остановился в воздухе, прежде чем полететь обратно к своему владельцу, который затем показал себя никем иным, как Эндиратракс, когда он сделал шаг к Наруто, ломая землю под его ногами, пока его хлопали крылья и рассеивали облако грязи вокруг себя. «Я думаю, мы не можем сесть и поговорить об этом, не так ли?» — спросил Наруто, подняв меч Киилы, глядя прямо в пылающие красные глаза Атракса. «Давай продолжим». И Наруто сомневался, что он будет последним, с кем ему пришлось сражаться сегодня. Во время матча против Сонеси 3 и Персоны, когда он столкнулся с Иссеем Хёда и Саджигиншира, двумя реинкарнированными дьяволами, сам Наруто считал их не более чем их извращенной природой, блондин пришел к осознанию. Если бы он не хотел рисковать своей жизнью ради того, чтобы стать сильнее, то его бы оставили позади все остальные. Пора ему это изменить. Пора ему провести первые встречи со злыми чемпионами. Глава 38. «Привет, Наруто-чан». Услышав это, Наруто повернул голову и улыбнулся, когда увидел девушку, которую он так долго ждал, подошедшую к нему с яркой улыбкой на лице. И нет, это была не одна из его подруг, хотя ему все еще трудно поверить, что у него было больше одной девушки, Их число продолжало расти. «Доброе утро, Серафалу Сама!» Наруто улыбнулся, приветствуя Серафалу Левиафан, старшую сестру Соны Ситри и владыку Левиафана фракции дьяволов, с почтением, которого она заслужила, поскольку это был первый раз, когда они вдвоем действительно взаимодействовали друг с другом. И он убил ее сестру, с полностью включенной в финал Спарк несколько дней назад. «Нет необходимости называть меня Серафалу Сама. Можете называть меня Серачан или Левиатан». Серафалу чирикала, изображая позу волшебной девушки игривым детским подмигиванием и милым жестом, хотя она была одета в красивую красно-синюю юкату с желтым оби, закрепляющим ее вокруг ее тела, вместо ее обычного розового наряда волшебной девочки, что она можно было постоянно видеть даже вне ее популярного телешоу «Мерцли Левиатан». «Верно, Сера». Прежде чем Наруто успел это сказать, Серафалу уже поднял руку и ударил ее по макушке в ударе карате, который не имел силы, так что Наруто не пострадал совсем. «Это за то, что я избил мою сатану и ее семью», сказала Серафалу, фыркнув, а затем мило надуясь, затем отдернула руку и скрестила ее на груди. «Я извините, наверное», сказал Наруто, отвечая Серафалу несколько нервной улыбкой, почесывая затылок. Трудно сказать, действительно ли Серафалу злился на него за избиение Соны Ситри или нет, но Сазикс сказал Наруто, что ее любовь к своей сестре была даже более сильной, чем его любовь к Риас. «Нет, все хорошо», сказала Серафалу, ее лицо смягчилось, когда она улыбнулась Наруто. «Вы и Риастан победили честно и честно. Если бы вы не были так сильны, у Сатаны и ее семьи не было бы шанса выложиться на все сто и показать всем их решимости то, насколько серьезно они относятся к своей мечте. Никто не собирается продолжать подшучивать над ними, и за это я очень благодарен». Серафалу закончил благодарным кивком ему, заставив Наруто ярко улыбнуться ей, прежде чем вздрогнуть от боли, когда Левиафан внезапно схватил его за щеки обеими руками и сильно ущипнул. «Но если я когда-нибудь увижу, как ты снова так сильно ударишь моего сатана, Наруто-чан, тогда я сам нанесу тебе ответный удар в 10 раз сильнее. Мне все равно, если ты возлюбленный Риатан, если ты попытаешься, чтобы навредить моему сатану, я позабочусь о том, чтобы ты заплатил, понял?» — спросила она, ее окружала темная аура, хотя она все еще улыбалась. «Да-да, Серафалу Сама», — Наруто сумел ответить, щипая щеки, и он внезапно снова занервничал. «Этого больше не повторится, обещаю. Не волнуйся, Наруто-чан, я доверяю тебе. Риастан была права, тебя так легко подразнить, даже если ты не особо думаешь о нас, превосходящих нас, а я не возражаю». Серафалу хихикнула, прежде чем она наконец отпустила его щеки, заставив Наруто улыбнуться с облегчением. Хорошо, она была самой могущественной женщиной во всем преисподней, несмотря на то, что она не выглядела так, как будто она действительно пыталась. Он чувствовал, что может просто разорвать свое лицо, если она уберет руки в сторону. «Пойдем, слуга Ясаки-сан, должно быть, ждет нас». «Да, пожалуйста, впереди, Сера-чан», — Наруто кивнул и сказал, заставив Серафалу лучезарно направиться к нему, прежде чем привести его в Киото, дом киотской фракции Йокаев, которых обоих пригласила сюда сама Ясака. Наруто с нетерпением ждал встречи с Киото, хотя и не ожидал, что у него появится шанс сделать это так рано. Каждый год для учеников второго курса средней школы Куаха Цадимы стало традицией совершать трехдневную школьную поездку в Киото со своими учителями ближе к концу второго семестра. Учитывая количество положительных отзывов, которые Академия получает каждый год, а также тот факт, что Риас просто не могла перестать разглагольствовать о том, насколько велик был Киото всякий раз, когда поднимался этот предмет, также должно быть потому, что она была большим японофилом, поездка должна была стать впечатлением на всю жизнь. Два дьявола быстро подошли к зданию под названием Киото Серзичс Хотел, которое принадлежало дому Гримарии, названо в честь самого Сазикса. Молодая девушка со светлыми волосами, одетая в традиционный красно-белый костюм девы из алтаря, стояла у парадных ворот, и, похоже, это была та самая, которую Серафалу сказал ему, чтобы она ждала их. «Приветствую, Серафалу Сама, Наруто Сама», — девушка поклонилась им, увидев приближающихся двоих, прежде чем представиться. «Я Шиха Уруми, личный помощник Ясаки Сама. Пожалуйста, следуйте за мной, я проведу вас в резиденцию Ясаки Сама». «Да, пожалуйста, пройдите вперед», — Серафалу ответил, и они двое последовали за девушкой в место, которая напомнила Наруто картины, описывающие период Эда, проходя через невидимый барьер, который, казалось, не позволял обычным людям войти и увидеть место таким, каким оно было, домом Киото Йокой. С первого взгляда Наруто мог видеть, что все дома по обе стороны дороги, сделанные из грязи в этом районе, были старыми, казалось, что они были построены сотни лет назад, но они были более или менее все еще в идеальном состоянии. Местность также была довольно темной, но не то, чтобы Наруто не мог видеть своим дьявольским зрением, поскольку единственными источниками света были те, которые исходили из домов, и похожие на фонари Йокой, плавающие по улицам, по-видимому, занимаясь своими делами. «Итак, все Йокой в Киото живут здесь?» – спросил Наруто как помощник Кицуны, когда они шли, заставив ее уши и хвост казаться, когда они проходят через барьер. Шиха кивнул. «Более или менее, да, есть Йокой, живущие среди людей в своих жилых районах, но большинство из нас, киотских Йокоев, предпочитают жить как можно ближе к Ясаке сама. Мы называем это место внутренней столицей. Это люди? Нет. Я слышал, что они дьяволы. Дьяволы, а? Их здесь довольно редко можно увидеть. Не думаю, что это когда-либо случалось раньше. Итак, я предполагаю, что такие дьяволы, как мы, редко бывают во внутренней столице. Услышав, что Йокой вокруг них сказали это, Наруто мог помочь, но спросил из любопытства. Собственно говоря, да, только недавно этот дьявол начал посещать внутреннюю столицу. Серафалл сама была первой, а вы – второй. Девушка ответила ему, ее лисьи уши задергались. Тем не менее, это обязательно произойдет в конечном итоге. Мир меняется к лучшему, поэтому для нас вполне естественно поступать так же. Пройдя через жилый район, эти трое вошли в лес с протекающей через него большой рекой и вскоре оказались перед массивными красными воротами Тории, соединенными с огромным. Огромным особняком с дизайном традиционного японского здания, окружен стеной, в которую можно попасть только через массивные ворота Тории. «Подожди меня, Ари-сестренка!» Проходя через ворота Тории, можно было услышать звуки сердечного смеха, заставившие Наруто повернуть голову и увидеть, как его чемпионка Гумиха Ари прыгает по саду с мечом в руке, с молодой и относительно невысокой девушкой с золотисто-светлыми волосами, привязанными друг к другу. Хвостик и такие же глаза гонятся за ней с широкой улыбкой на лице. У нее также было 9 золотых хвостов лисицы и одинаковые уши. Как и у других девушек лис, с которыми он встречался, ее одеждой была традиционная одежда святых дев и высокая гита с белыми таби.